Альтия хорошо видела с верхушки мачты совершенного, как разворачивалось сражение. Брэшену она сказала, что хочет попытаться высмотреть сверху путь к спасению, и он ей поверил. Откуда ему было знать, что она просто бежала и от бледно-голубых глаз совершенного, и от его прикосновений, вдруг показавшихся ей собственническими? От всего этого ей вдруг стало очень не по себе. Брэшен ничего не заметил. Он приставил Симуэ выстраивать убогую команду совершенного в боевые порядки, сам же взялся за штурвал. Альтии больно было смотреть на то, как поредела команда, на увечья и раны уцелевших матросов. Обожженное лицо и наполовину сгоревшие волосы янтарь привели ее в ужас, как и еще шелушившиеся волдыри Клефа. Альтии стало некоторым образом даже стыдно от того, что ее не было с ними, пока они все это претерпевали. Вид, открывавшийся с мачты, был ничуть не радостнее. Альтия видела, как покидали команды, погубленные змеями корабли, как другие суда еле-еле ковыляли с порванными снастями, на ходу пытаясь латать пробоины. Впрочем, те джемилийские суда, что выглядели боеспособными, сражения не оставляли. И бреши в их строю Альтия высмотреть не могла. Она видела, как пеструшка протаранила корабль, пытавшийся перерезать ей путь. Теперь они были намертво сцеплены, их снасти захлестнулись и перепутались, а на обеих палубах шла кровавая резня. Альтия про себя заподозрила, кто бы ни одержал верх, победителя в этой схватке не будет. Мариэта, пожалуй, сумела бы просочиться наружу, но Суркор вместо этого как мог помогал пеструшке. Его стрелки истребляли джемилийское воинство, а маленькая катапульта грозила вражеским кораблям, без особого успеха пытаясь удержать их на расстоянии. Словом, битва происходила неравная, и с каждым мгновением положение делалось все хуже. Теперь, когда проказница и совершенный заново набирали ход, лишь стремление полнее использовать катапульты удерживало джемилийцев от попытки плотно окружить и остановить два живых корабля. Да и белый змей, крутившийся под форштевнем совершенного, явно отпугивал кое-кого. А другие и хотели бы сунуться вперед, но мешали повреждения, полученные чуть раньше. Альтия видела, как на одном корабле внезапно рухнула вниз сразу половина парусов вместе с реями. Это сказалось действие яда, окончательно разъевшего тросы. Итак, единственная надежда состояла в том, чтобы вырваться из окружения и удрать в Делипай. Уинтроу говорил, что пиратская столица вполне способна за себя постоять. Это да, но одно дело отбить нападение, и совсем другое — выдержать длительную осаду. Про себя Альтия полагала, пока будет жив сатрап, джемилийцы вряд ли отступятся. А если он умрет, постараются уничтожить всех свидетелей. И если это будет означать полное уничтожение целого пиратского поселения, значит быть посему. А внизу на палубе люди подняли тело Кеннета и несли его прочь. И старая женщина пошла за телом сына, а Этта осталась на носу. Она держалась за поручни и смотрела через плечо носового изваяния, не очень-то обращая внимания на битву. Наверное, она тоже чувствовала, что в совершенном было больше от Кеннета, чем в безжизненном трупе, ибо Кеннет был теперь частью совершенного. Он умер на палубе совершенного, и корабль приветствовал его возвращение. Хотя Альтия, ну убейте, не могла взять в толк. Почему? Снизу неожиданно подала голос янтарь. «Слезай лучше», — окликнула резчица, — «а то Брэшен боится, что тебя оттуда камнем сшибут». Совершенному уже пришлось выдержать одно попадание. Снаряд из катапульты снес часть фальшборта и пробороздил палубу. «Я тоже слезу, пожалуй», — добавила янтарь. «Там, кажется, Кайл из-за тела Кеннета расшумелся». «Кайл?» — вырвалось у Альтии. «Какими судьбами?» «А тебе Брэшен что не сказал?» «Его мама с собой на борт привела. Кеннет ведь его на ключ острове содержал». «Нет, не сказал», — отозвалась Альтия. «Мы с ним почти ни о чем и поговорить не успели». «А следовало бы, мама, ключ остров. Сколько всего?» Альтия так заторопилась на палубу, что даже обогнала янтарь. Ей это, дури, казалось, за сегодня и так произошло вполне достаточно событий, а тут еще... И она не ошиблась. Кайл Хевен, пропавший муж ее сестрицы Кефрии, стоял в дверях корабельной рубки, не давая пройти скорбной процессии. Альтия издалека услышала его голос. «Выкиньте это за борт!» — хрипло командовал Кайл. «Убийца! Головорез!» — он заикался от ярости, не владея собой. «Сдох и поделом ему! Теперь скормите его змеем! Как он мою команду скормил!» Двое, несшие тело, ограничивались недовольными взглядами. Но мать Кеннета выглядела попросту потрясенной. Она еще держала руку мертвого сына в своей. Альтия легко спрыгнула на палубу и поспешила к ним. «Дай ей пройти, Кайл», — сказала она. «Не надо издеваться над ней. Сделанного Кеннетом это все равно не изменит». Произнеся это, она словно со стороны услышала собственные слова и внезапно осознала их глубокую справедливость и впервые смогла бесстрастно взглянуть в мертвое лицо Кеннета. Теперь он стал недостижим для ее мести, а срывать зло на пожилой женщине и без того потрясенной горем Альтия не считала возможным. Кайл же, в отличие от Кеннета, стоял перед ней очень даже живой. И Альтия поняла, вот она, долгожданная встреча с человеком, чья корыстная наглость едва не пустила прахом всю ее жизнь. И тем не менее, когда Кайл к ней повернулся, ее законная ненависть уступила место тихому ужасу. Тем более, что отпор с ее стороны начисто лишил его яростной самоуверенности, с которой он перегораживал путь матери Кеннета. Кайл смотрел на Альтию, явно не узнавая, а руки у него начали судорожно дергаться. «Что?» — спросил он довольно-таки бессмысленно. «Кто?» — «Альтия Вестрит». Представилась она негромко и стала ждать, что будет дальше. Судя по всему, в плену его били смертным боем, причем неоднократно и со вкусом. Во рту недоставало зубов, лицо пробороздили шрамы. Ему явно частенько доставалось по голове, то-то голова и руки у него почти беспрестанно тряслись. И двигался Кайл неуверенно, словно глубокий старик. Янтарь подошла к ним и остановилась у Альтии за плечом. Она заговорила с Кайлом ласково и спокойно, точь-в-точь как с совершенным во время приступов безумия. «Оставь, Кайл», — сказала она. «Он все равно мертв, так что какой смысл? Главное, ты сам спасен. Теперь у тебя все будет хорошо». «Какой смысл?» — возмутился он и продолжал, брызгая слюной. «Очень даже большой смысл! Да посмотрите же на меня! Во что я превратился?» «А все ты виновата!» — объявил он внезапно и наставил на Альтию кривой трясущийся палец. Альтию и без того уже мутило от одного вида его рук, носивших следы множества переломов. «Ты во всем виновата! Ты, извращенка, желавшая быть мужчиной! Позор семьи! Это из-за тебя корабль возненавидел меня! Ты виновата! Ты!» Альтия не очень-то прислушивалась к сказанному. Лишь наблюдала, как эта человеческая развалина мучительно подбирала слова, а потом силилась их разборчиво выговорить. Вот он набрал полную грудь воздуха, и его лицо покрылось пятнами от непомерного усилия. «Будь проклята!» — выкрикнул он. «Сдохни на этом чокнутом корабле! Пусть тебе никогда и ни в чем не будет удачи! Пусть этот труп на борту и тебя утащит с собой! Ты тоже упадешь на эту палубу и умрешь! Запомни! Будь проклята! Проклята! Проклята! И вы все! Я всех вас проклинаю!» Он стоял, широко распахнув руки, по подбородку сбегала слюна. Альтия смотрела на него, не находя слов. По ее мнению, истинное проклятие состояло в том, что этот бывший человек по-прежнему доводился мужем ее сестре Кефрии, а Уинтру, Малти и Сельдону — отцом. А значит, долг повелевал ей спасти его и вернуть в лоно семьи. Только почему-то кровь в жилах стыла при мысли о таком возвращении. Недовольна ли уже выстрадала Малта, чтобы наказывать ее еще и встречи с отцом, которого она рисовала себе чуть ли не идеальным героем, а Кефрия? Жить дальше со злобленной карикатурой на человека, которого она когда-то любила? Между тем Кайл убедился, что проклятие не больно-то испугало невестку. И его ярость перешла уже всякие пределы. Он плюнул на палубу у ее ног, думая тем самым нанести оскорбление, но плевок не получился. Слюна в основном попала на него самого, и Альтия испытала лишь отвращение. «Кайл», — сказала она спокойно, — «у ваш горе его матери. Позволим пройти». Он смотрел на нее, пытаясь что-то понять. Матросы воспользовались моментом и внесли тело Кеннета в рубку. Мама последовала за ними, бросив на Кайла лишь один укоризненный взгляд. Это проскользнуло следом за ней. Она перехватила взгляд Альтии. Какие слова могли достойно выразить чувства двух женщин? «Спасибо», — только и проговорила это, проговорила чопорно и неохотно. В ее глазах еще тлела ненависть, но обращена эта ненависть была не на Альтию. Скорее уж, причиной была постыдная правда, терзавшая их обеих. Кеннет изнасиловал Альтию, и это знала об этом. И это знание отравляло все ее воспоминания о любви к почившему капитану. И ни той, ни другой женщине некуда было деваться от памяти о том, что Кеннет причинил им обеим. Альтия невольно отвела взгляд, но лишь для того, чтобы снова увидеть перед собой Кайла. Он по-прежнему что-то бормотал и размахивал кулаками в бессильном приступе ярости, медленно двигаясь прочь. Левую ступню он ставил неловко и косо. «Помнишь, как по вечерам в каюте ты мечтала встретиться с ним еще раз?» — тихо напомнила Янтарь. «Встретиться и призвать к ответу за все, что он натворил?» «Помню», — ответила Альтия. «Он украл у меня мой корабль. Он растоптал мои мечты». Выстраданные обвинения ей самой теперь казались пустым звуком при виде ничтожного, сломленного заточением Кайла, ковылявшего по палубе. «Са, спаси и помилуй», — вырвалось у нее. Вот, значит, и постояла она с ним лицом к лицу, как хотела когда-то. Всего несколько мгновений, но их хватило, чтобы она почувствовала себя старухой. Альтия с усилием оторвала взгляд от шаткой фигуры Кайла и неверным голосом заметила, обращаясь к подруге: «Ну где справедливость? Дважды за сегодняшний день у меня отняли возможность как следует отомстить». Янтарь удивленно подняла брови. «И тебе жаль?» — спросила она. «Нет, ни в коем случае». Альтия заглянула поглубже к себе в сердце и сама изумилась собственным чувством. «Знаешь, я благодарна», — сказала она, — «за то, что жива, что руки, ноги при мне, за то, что в моей жизни есть такой мужчина, как Брэшен. Во имя животворящего дыхания Са, Янтарь, да мне просто не на что жаловаться». И Альтия огляделась, не дать не взять, испытав радостное пробуждение от кошмарного сна. «Так что сегодня мы обязаны остаться живыми, Янтарь, просто обязаны. Мне лично еще жизнь жить». «И тебе, и нам всем», — ответила резчица. Она смотрела туда, где на палубах сцепившихся кораблей шла жестокая битва. Потом добавила совсем тихо: «И жизнь прожить, и за край смерти шагнуть». «Ну и что бы сейчас делал Кеннет?» — вслух спросил себя Уинтроу, оглядывая смыкающееся кольцо вражеских кораблей. Начать с того, что он велел выловить с тонущего корабля джемилийскую знать, просто потому, что был не в силах смотреть, как они захлебнутся или будут заживо съедены. Кеннет уж точно назвал бы это слабостью. Еще он сказал бы, что Уинтроу потратил драгоценное время на их спасение, вместо того, чтобы скорее уводить корабль и прорываться. Как бы то ни было, Йола уже приковывал вельмож цепями во исполнении его Уинтроу приказа. От одной мысли об этом у юноши голова шла кругом, но вдаваться в разные тонкости было поистине некогда. Ему всяко-разно предстояло справляться одному, без чьей-либо помощи и совета. Кеннет был мертв, и это горевало над ним на палубе совершенного, и Альтия перешла туда. А он, Уинтроу, принял командование проказницей, ибо отдать ее Йоле было свыше его сил. И вот она безраздельно принадлежала ему, а он смертельно боялся, что весьма скоро потеряет и ее, и всю свою команду. Уинтроу поневоле вспомнил тот первый и последний раз, когда он ею командовал. Тогда он заменил отца во время жестокого шторма. А теперь заступил место Кеннета, причем посреди битвы, и неуверенность чувствовал совершенно прежнюю. «Ну и что бы сейчас делал Кеннет?» — в который раз спросил он себя. Голова положительно отказывалась думать. «Кеннет умер», — негромко произнесла проказница. «А ты жив, Уинтроу Вистрит, и тебе спасать нас обоих». «Каким образом, если б я знал?» Он огляделся. Нужно было действовать, и немедленно. Команда верила в него. Он это чувствовал. Пираты бегом бросались выполнять каждую его команду, а он стоял точно в столбнике, вместо того, чтобы принимать спасительные решения. Вот Кеннет, тот бы наверняка что-то придумал. «Прекрати», — сказала проказница разом, мысленно и вслух, — «ты же не Кеннет. Ты не можешь командовать в точности, как он. Ты должен вести себя, как у Интроу Вистрит, и все тут. Говоришь, тебя страшит неудача? А что ты сам говорил Этти? Да так часто, что эти слова впитались в мои деревянные кости. Когда ты боишься проиграть, ты боишься чего-то такого, что еще не произошло. Ты предсказываешь себе поражение, и твое деяние исполняет предсказанное. Разве не так ты ее поучал?» Много раз Уинтроу почти улыбнулся. Еще в те времена, когда она не желала даже попробовать научиться читать. «Ну и...» Уинтроу успокоил дыхание и постарался обрести внутреннее равновесие. И в который раз обвел глазами боевые порядки врага. Жреческая выучка неожиданно начала всплывать у него в памяти. Он снова набрал воздуха в грудь, а когда выдохнул, то выдохнул и все свои сомнения. И морское сражение представилось ему чем-то вроде игральной доски. «Любое противостояние подразумевает наличие слабого места», — проговорил он. «Там-то мы и прорвемся». И он указал на Мариэту с пеструшкой, что резались с джемилийцами. В ту сторону уже двигались еще несколько кораблей. «Там?» — переспросила проказница. Кажется, настал ее черед сомневаться. «Именно там», — подтвердил Уинтроу. «И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы еще и их с собой вытащить». И он возвысил голос, отдавая приказ. «Йола, разворачиваемся! Стрелков по местам!» Похоже, пираты не ждали подобных распоряжений. Зато для Уинтроу вдруг стало все просто. Лишь стоило ему уразуметь, что друзей в беде бросать не годится. Проказница послушно отозвалась на движение руля, и, благословение свыше, попутный ветер развернул ее паруса. Совершенный последовал за ними без колебаний. Уинтроу успел даже разглядеть за штурвалом Брэшена Трелла. Он тоже верил Уинтроу. И, поняв это, юноша окончательно обрел веру в себя. «Смелее вперед!» — подбодрил он проказницу. «Заставь их перед тобой расступиться!» Джемилийский корабль уже затеял маневр, разворачиваясь к ним бортом. Судно было невелико, зато очень проворно, и на нем было полно стрелков. Заложники подняли крик, и джемилийцы промедлили с залпом, однако потом все же стали стрелять. Уинтроу ничком бросился на палубу и тем избежал двух стрел, нацеленных непосредственно в него. Еще одна стрела угодила в плечо проказницы, но отскочила от дива-древа. Носовое изваяние ответило возмущенным воплем, пронзительным, словно клич морской змеи. Проказнице не страшны были стрелы, вот горшки с зажигательной смесью — это да. Однако Уинтроу весьма сомневался, чтобы джемилийцы отважились их использовать в такой тесноте. Ветер мгновенно раздует огонь, полетит горящая парусина, тут недолго сгореть не только чужим, но и своим. Стрелки-проказницы тем временем дали ответный залп, причем гораздо более точный. Неприятельское судно отвернуло в сторону. Уинтроу решил, что новости о заложниках должны были скоро распространиться. Юный капитан даже понадеялся, что на его корабле обошлось без жертв, но как раз в это время сверху со снастей упал сраженный матрос. В горле у него торчала стрела. Это был старый Ганкис, давний сподвижник Кеннета. Когда его тело ударилось о палубу, проказница закричала. Это не был крик женщины, скорее уж нарастающий визг оскорбленной драконицы. Ярость, исходившая от носового изваяния, наполнила сердце Уинтроу. Он нисколько не удивился, когда сзади прозвучал ответный рев совершенного, и точно эхо затрубил белый змей. Крупное джемилийское судно выдвигалось навстречу, стремясь преградить им путь. Его маневр был понятен — оттереть проказницу назад в сжимавшееся кольцо. Уинтроу взвесил шансы на успех и сказал: «Подрежь его как можно плотнее, красавица моя, госпожа ветра и волн. Командуй штурвальному, как пожелаешь». А сам вцепился в носовые поручни, только надеясь, что этот неистовый бросок не приведет их всех к гибели. Проказница под развернутыми парусами неслась прямо на таран. И в последний миг джемилийцы все-таки дрогнули, их паруса обмякли, а нос покатил в сторону. Проказница пролетела мимо, едва не чиркнув об их форштевень. Уинтроу не сразу, но все же заметил, что белый змей переместился к борту его корабля, и, плывя мимо джемилийского корабля, не преминул грозно взреветь и обдать его хорошей порцией яда. Теперь прямо перед проказницей была занятая боем пеструшка. Один из расписных парусов пиратского корабля уже был сорван и беспомощно хлопал. Команда почти отбилась от нападавших, но корабли оставались связаны друг с другом абордажными концами и перепутавшимися снастями. Проказница мчалась к ним на всех парусах, дико крича по драконье, и стрелки стояли вдоль борта со стрелами на тетивах. Мриэта отодвинулась в сторону, давая ей дорогу. Должно быть, у Суркора и стрелы, и камни для катапульты были уже на исходе. «Ты только взгляни!» — вырвалось у Уинтроу. Белый змей всплыл на поверхность подле джемилийского корабля, что дрался с пеструшкой. Он коротко проревел, дескать, знаю, что делаю, и, разинув пасть, принялся поливать вражескую палубу ядом. Сразу раздались жуткие крики людей. Змей был совсем рядом, что делало невозможным использование катапульты, а стрелы не могли пробить чешую. Морской исполин нырнул, чтобы снова появиться возле форштевня, брызнул ядом и, наклонив голову, уперся лбом в корпус и принялся бешено толкать, взбивая в море хвостом в белую пену. Уинтро услышал, как скрипело и стонало дерево, доски и брусья дымились от яда и мало-помалу поддавались напору. Пираты на пеструшке, что было сил, помогали змею, высвобождая свой корабль. Захлестнутые снасти еще держали крепко, но на мачты уже лезли матросы, вооруженные топорами. Спустя некоторое время оба корабля с силой качнулись и начали отходить один от другого. Команда пеструшки разразилась торжествующим криком. Белый змей снова высунулся из воды, чтобы еще наподдать ядом джемилийский корабль. И надо же, чтобы там нашелся на палубе один единственный воин, еще способный стрелять. Яд обжег его, но он спустил тетиву, и стрела полетела, чтобы попасть белому змею как раз с краю челюсти. Стрела ударила и целиком ушла в его плоть, а миг спустя змей закричал в предсмертной муке и замотал головой, силясь избавиться от стрелы. Уинтроу с ужасом наблюдал, как в его шее начала разверзаться страшная рана. Оттуда хлестала кровь пополам с густым белым ядом, и яд мгновенно разъедал плоть. Проказница завопила от ярости и отчаяния. Совершенный вдруг стремительно набрал ход, пронесся мимо них и со всего маху врезался в джемилийское судно, ударив его непосредственно носовым изваянием. Удар пришелся в среднюю часть корпуса. Уинтро увидел, как огромные руки совершенного ухватили фальшборд и сразу вырвали огромный кусок. Оказывается, Уинтроу и не подозревал, какой чудовищной силы обладало носовое изваяние живого корабля. Теперь ему довелось увидеть, как совершенный размахивал вырванным куском фальшборта и молотил им вражеское судно, точно дубиной. Щепки летели во все стороны, матросы разбегались, ища укрытия и спасения. Когда же импровизированная дубина сломалась, совершенный сорвал с пояса боевой топорик, вытесанный янтарь, и обеими руками взялся за топорище. Он ревел и крушил, пока не проломил палубу. Потом дотянулся и сгреб паруса и канаты, все, что смог ухватить, и, продолжая действовать руками и топором, принялся окончательно уничтожать судно, превращая его в плавучую развалину. Его собственная команда, знай, пряталась от летящих обломков. Джемилийские корабли волей-неволей подались назад, уходя от бревен, которые швырял в них совершенный. Вот он раскрутил якорь на куске цепи и снес им весь раунгоут одному кораблю. В другое судно он запустил шлюпкой, и та вскользь пролетела по палубе, унеся с собой чуть не половину бойцов. Джемилийские капитаны так спешили оказаться подальше, что два судна вскоре столкнулись и начали медленно кружиться, сцепившись снастями. Ярость совершенного наконец-то расчистила брешь для бегства. И в эту брешь уже устремилась Мриэта, сопровождаемая подбитой, но упорно двигающейся пеструшкой. Ну что же, они спасутся. Тогда как живые корабли... «Совершенный! Совершенный!» — срывая голос, кричал Брэшен. Это не помогало. Кораблем овладела ярость дракона, рвавшаяся наружу с каждым страшным ударом, с каждым пронзительным криком. Вот уже и проказница двинулась в прорыв. «За мной! За мной!» — крикнула она совершенному, — но тот как будто не услышал ее. Даже ветер в парусах силился унести его прочь. Но что он мог, если носовое изваяние одной рукой держалось за джамилийское судно, а другой продолжало крушить? Два корабля со стоном терлись бортами. Вот в корму пришелся камень из катапульты. И Альтия сообразила, что джамилийцы отнюдь не отказались от боя. Еще одно попадание, и уже совершенному пришлось расстаться с частью фальшборта. А если повредят руль, такой удар будет поистине смертельным. Новый камень громыхнул по борту. Смерть придвигалась все ближе. Посреди хаоса и разорения откуда-то вновь появился Кайл Хевен и затеял безумный танец посреди палубы. «Умрите, умрите все!» — распевал он во все горло. «Сдохните, а я погляжу! Будет вам по заслугам! Нече было труп на борт принимать, вот и унесите его с собой на дно!» Это, ушедшее вниз вместе с мамой, вновь высунулось наверх и решительно бросилась через палубу. Альтия проследила за ней глазами и увидела, как рядом возникло то самое джамилийское судно, что прежде обстреляло проказницу. «Ложись!» — не своим голосом заорала Альтия. Крик прозвучал почти одновременно с залпом стрелков. Это услышала и послушалась, со всего разгону растянулась на палубе, а вот Кайл не послушал. В него угодили сразу две стрелы, и он свалился, дергаясь. Это даже не взглянула на него. Она подхватилась с палубы и побежала дальше, единым духом взлетела на бак, и ее крик прозвучал подобно порыву холодного ветра. «Бесстыжий корабль!» — закричала она. «Ну-ка давай, живо неси нас отсюда! Или ты хочешь, чтобы сын Кеннета погиб, не родившись? Сын, которого он велел мне назвать Парагоном! Совершенным!» Носовое изваяние оглянулось и посмотрело на нее. В голубых глазах корабля плескалось безумие. В одной руке совершенно держал здоровенную балку, вывороченную из вражеского корабля. Вот он вскинул ее над головой и запустил в паруса приближавшегося джамилийского судна. Потом сунул обратно в чехол свою боевую секиру и, наконец, мощно оттолкнулся от останков растерзанного корабля. Это движение направило совершенного в уже готовый сомкнуться проход, зато развалины джамилийца надежно загородили дорогу преследователям. Ветер ударил в паруса, и совершенный, более ничем не удерживаемый, помчался вперед. Помчался так, как способны лишь живые корабли. Пронесся мимо последнего джамилийского корабля и вырвался на свободу. Зрелище открытого океана показалось его команде истинным благословением Са. Совершенный, казалось, почти не касался воды. Подгоняемый ветром летел он следом за уходившей проказницей, а по палубе растекалась кровь Кайла Хевена, и диво-древо отказывалось ее принимать.